Утро началось с генеральной уборки. Я ждала звонка Джейкоба и пыталась отрешиться от кошмара. Прошлой ночью место его действия немного изменилось. Я брела по бескрайнему морю Бали-голова, в котором корабельными мачтами высились исполинские цуги. Цуги — род вечнозеленых хвойных деревьев семейства сосновых. Растет в Азии и Северной Америке. В гордом одиночестве я блуждала среди зелени, искала, сама не зная что, и, наконец, потерялась. Боже, ну зачем только я ездила к этому дому, идиотка? Огромным усилием воли я заперла кошмар в самый дальний уголок памяти, надеясь, что он не вырвется. Когда зазвонил телефон, Чарли во дворе мыл патрульную машину. Пришлось бросить губку и бежать вниз. «Алло! Здравствуй, Белла!» Неожиданно церемонно начал Джейкоб. «Привет, Джейк! Судя по всему, сегодня у нас свидание?» Многозначительно произнес он. Лишь через секунду я поняла, в чем дело. «Неужели готова? Поверить не могу!» «Надо же! Именно когда мне надо отвлечься от кошмаров и пустоты!» «Ну да, разгоняются, держат скорость и все такое!» «Джейкоб, скажу без тени привлечения, таких талантливых людей я еще не встречала. Плюс 10 лет тебе в награду». «Здорово. Теперь я мужчина среднего возраста». «Ладно, еду», — засмеялась я. Запихав моющие средства под раковину, я схватила куртку. «И к Блэкам собираешься?» — провожая меня взглядом, отметил Чарли. Судя по интонации, это не вопрос. «Угу», — кивнула я, залезая в пикап. «После завтрака поеду в участок», — прокричал мне вслед папа. «Ладно», — я уже повернула ключ зажигания. Чарли сказал что-то еще, но гул двигателя помешал мне расслышать. Похоже, было на «где зажигалка». Я припарковалась чуть поодаль от дома Блэков, ближе к деревьям, чтобы как можно незаметнее принести мотоциклы. А когда выбралась из салона, в глазах зарябило от ярких цветовых пятен. Под елью на безопасном расстоянии от окон стояли 2 сверкающих мотоцикла — красный и черный. У каждого на руле по маленькому голубому бантику. Мотоциклы с бантиками. То еще зрелище. И когда из дома выбежал Джейкоб, я покатывалась от хохота. «Готово?» Низким голосом спросил он. Я с опаской оглянулась на сверкающие чистотой окна. Билли вроде бы не видно. «Угу». Радостное возбуждение померкло. Я не представляла себя на мотоцикле. Джейк аккуратно уложил Харлей на дно кузова. «Ну что, вперед? Знаю отличное место. Нас там даже искать не будут». Мы покатили на юг. Грунтовая дорога то и дело ныряла в лес. В одну секунду вокруг были только деревья, а в другую открывался умопомрачительный вид на Тихий океан. Бескрайняя водная гладь, темно-серая под тяжелыми тучами. Мой пикап петлял по заросшим лесом скалам, а внизу бесконечной лентой тянулся пляж. Я ехала медленно, чтобы, когда деревья расступятся, любоваться океаном. Джейкоб рассказывал о ремонте, зачем-то углубляясь в технические детали, и я слушала вполуха. И тут заметила 4 фигуры, стоящие на каменистом выступе в опасной близости от пропасти. На расстоянии точный возраст не определишь. Похоже, все взрослые мужчины, и, несмотря на холод, одеты в одни шорты. Самый высокий шагнул к обрыву, и я машинально сбавила скорость, борясь с желанием нажать на педаль тормоза. Доля секунды, и он бросился вниз. «Нет!» — закричала я, ударив по тормозам. «Что стряслось?» — испугался Блэк. «Тот парень, он со скалы прыгнул. Почему его не остановили? Нужно срочно вызвать скорую». Я распахнула дверцу, чтобы выйти, в чем, конечно же, не было никакого смысла. Самый быстрый способ добраться до телефона — поехать обратно к Билли. Джейкоб рассмеялся, и я недоуменно на него посмотрела. «Откуда такая черствость?»